37. Килгар Траут перескочил через упавшую вместе с коробкой стальную дверь с загадочной надписью «Уй, Иск», и под его прочными армейскими сандалиями захрустели осколки упавшей хрустальной люстры. Поскольку осколки лежали на двери, а не под ней, любой судебный эксперт мог бы с уверенностью заявить на суде, ну, если бы кто-то решил подать в суд на халтурщика, не закрепившего дверную раму, что дверь грохнулась первой. А люстра, должно быть, держалась еще пару секунд, пока сила тяжести не сотворила с ней то, что она, эта сила, вне всяких сомнений, желала бы сотворить буквально со всем, что есть. В картинной галерее по-прежнему завывала пожарная сигнализация. Как потом скажет Траут, похоже, она надрывалась по собственному желанию, проявляя свободу воли. Это он так пошутил, по своему обыкновению высмеивая саму мысль о том, что у кого-то когда-то была эта самая свобода воли, и неважно, в повторное десятилетие или вообще. Дверной звонок замолчал в тот момент, когда Золтана Пеппера сбила пожарная машина. Опять процитирую Килгара Траута, на этот раз без комментариев красноречиво молчал звонок. Сам Траут, как я уже говорил, безо всяких проблем проявил эту самую свободу воли и даже призвал иудео-христианского бога, когда ворвался в академию с криком «Хватит спать, просыпайтесь! Ради бога, проснитесь! Свобода воли, свобода воли!» Уже потом в Занаду Траут скажет, что даже если в тот день и вечер он был героем, то в академию он ворвался исключительно из трусости, хотя со стороны это, может быть, и смотрелось так, будто он изображал из себя Пола Ревера в пространственно-временном континууме. Он просто искал, где бы скрыться от нарастающего громыхания, доносившегося с Бродвея неподалеку, и от грохота по-настоящему серьезных взрывов в других частях города. В полутора милях к югу, рядом с могилой Гранта, большой грузовик санитарного управления – при полном отсутствии контроля со стороны впавшего в ступор водителя пропахал весь вестибюль жилого дома и снес стену в квартире коменданта, своротив газовую плиту. Лестничный колодец и шахта лифта шестиэтажного здания наполнилась метаном, явственно отдававшим скунсовой вонью. Большинство жильцов этого дома жили на пособие по социальному страхованию. А потом ба-бах! «Несчастье прямо напрашивалось», как сказал Килгар Траут в Занаду. Позже старый фантаст признался, что он хотел растормошить оцепеневшего охранника Дадли Принца исключительно для того, чтобы самому ничего больше не делать. Он кричал принцу «Свобода воли! Свобода воли!» «Пожар! Пожар!» Принц даже не шелохнулся. Он моргал, но это был просто рефлекс, а не проявление свободы воли, как это было со мной в эпизоде с куриным супом. В голове принца вертелась одна единственная мысль, а вдруг, если он сейчас пошевелится, то снова окажется в 1991 году в исправительном учреждении особо строгого режима в городе Афины, штат Нью-Йорк. Ему было страшно, и его можно понять. Так что Траут оставил принца в покое. Как он честно признался потом, его заботила исключительно собственная безопасность где-то в здании завывала пожарная сигнализация, если там действительно был пожар, и если огонь нельзя погасить малыми силами, придется срочно искать какое-то другое место, где пожилой гражданин сможет спокойно пересидеть весь тарарам, творящийся снаружи, пока все чуток не уляжется. В галерее Траут обнаружил дымящуюся сигару, хотя вообще-то сигары были запрещены во всем округе Нью-Йорк. Сигара мирно тлела на блюдце и пока что не угрожала ничьей безопасности, кроме своей собственной. Ее середина располагалась точно по центру блюдца, так что от нее ничего не могло загореться, но датчик пожарной сигнализации чуял дым и ревел так, как будто настал конец света, каким мы его знали. В своих незаконченных мемуарах «Мои 10 лет на автопилоте» Траут сформулировал, что ему надо было сказать в тот день распсиховавшейся сигнализации «Вот еще глупости, возьми себя в руки, безмозглая истеричка». Но, что самое странное, кроме Траута в галерее не было ни души. Неужели в Американской академии искусств и литературы водятся полтергейсты?